Из липкого забытья, наполненного болью, Лену вырвал странный шум. Она со стоном оторвала голову от плеча Веры, тихо поскуливавшей во сне, и попыталась приподняться. Рук она уже не чувствовала, голова была как ватой набита. Последние пару часов они с подругой провели, забившись в угол подвала, согреваясь друг от друга. Вере стало лучше, ее раны быстро заживали, но странное зелье, которым ее накололи тюремщики, все еще действовало, исправно снабжая оборотницу слабостью и кошмарами. Звук повторился, и Ленка, стиснув зубы, собралась сесть. Там, за дверью, что-то загрохотало, потом еще раз. Выстрелы. 2, 3, 5. «Вера!» — позвала охотница, наклоняясь к уху подруги. «Вер, очнись! Давай!» Оборотница, обмотанная скотчем, как рулон обоев, застонала и разлепила глаза, вздрогнула всем телом. «Что?» — пробормотала она. «Кто?» «Что-то происходит», — процедила Лена, пытаясь перевернуться на другой бок. «Там стреляют». «Стреляют?» — Вера приподняла голову и попыталась прислушаться. «Где?» «За дверью», — шепнула охотница. «Только что стреляли». Подруги замерли, вслушиваясь в темноту. За дверью было тихо. Лишь изредка еле слышно доносился пульсирующий ритм музыки. «Я не слышу», — прошептала Вера. В ту же секунду железная дверь загрохотала, словно в нее снаружи швырнули гирю. Вера вздрогнула, а Ленка потянулась вверх, пытаясь найти в себе остатки сил, чтобы хотя бы встать на ноги. Дверь с лязгом и грохотом распахнулась, в комнату ворвался луч света, и Ленка, щурясь, увидела, как темная приземистая фигура метнулась от порога вглубь их темницы. В потоках света мелькнуло серое морщинистое лицо. «Вампир!» Лена и сделать ничего не успела. Упырь проскользнул мимо подруг и ринулся к крохотному окну под самым потолком. С разбега рыбкой он нырнул в узкий проем. Глухая рама вылетела наружу от удара, по стене посыпались крошки бетона и побелки, а вампир воткнулся головой в окно. Голова у него прошла сразу, а все остальное застряло. Шипя и извиваясь, он начал сплющивать плечи, чтобы проскользнуть в узкую щель, вполне подходящую для вампиров. Свет, бивший ему в спину, померк, и Лена взглянула на дверь. Там в сияющем проеме стоял высокий человек, казавшийся черным силуэтом. Он замер на секунду в дверях, а потом скользнул в комнату. Лена узнала его раньше, чем увидела его лицо. Узнала по скупым, быстрым движениям, по движению плеч, по упрямо наклоненной вперед голове. И ее сердце остановилось всего лишь на миг. «Кобылин», — прошептала она, когда охотник скользнул мимо. «Леша!» Рядом застонала в полный голос Вера, услышавшая крик подруги. Алексей даже не вздрогнул. Стремительно и бесшумно он настиг вампира, ухватил его за ногу обеими руками и деловито, без всяких эмоций, дернул на себя. Упырь вылетел из окна, как пробка из бутылки, вместе с остатками монтажной пены и крошками бетона. Он успел зашипеть, но охотник взмахнул им, как мешком, и с мокрым хрустом приложил об стену камеры. Вампир взвыл и захлебнулся криком, когда Алексей налетел на него, вжимая в стену. В его руке блеснул нож, появившийся из ниоткуда, словно по волшебству. Он ткнул вампира ножом в шею и не просто ударил. Его рука заходила взад и вперед, словно игла швейной машинки, нанося укол за уколом. Упырь хрипел и беспорядочно махал руками, не в силах защититься от яростного напора. Наконец, после десятка ударов, Кобылин остановился, схватил упыря свободной рукой за измочаленное в клочья горло, потянул на себя, потом с отвращением оттолкнул так, что голова монстра с треском ударилась о стену. «Кобылин!» — хрипло закричала Ленка. «Леха!» Охотник обернулся, и лучи света из коридора озарили его лицо. Лена запнулась, проглотив остатки фразы. Это было его лицо, но... Губы плотно сжаты, скулы торчат, глаза прищурены. Кажется даже, что уши прижаты к черепу, как у разъяренного кота. Но на лице ни тени эмоции, ни капли узнавания. Лицо робота, получившего приказ. Отбросив нож, охотник рванулся к онемевшей Ленке, и она невольно подалась назад, видя перед собой ожившую смерть. Кобылин переступил через нее, схватил за горло застонавшую Веру. Миг, и под его пальцами хрустнул замок серебряного ошейника. Оборотница со стоном облегчения повалилась на пол, а охотник, намотав цепь на кулак, ногой уперся в стену и рывком выдрал крепление из бетона. Когда он обернулся к упырю, тот уже полз к распахнутой двери, пытаясь подняться на ноги. Алексей шагнул к нему, наматывая ошейник на кулак. Шипы из серебра оказались снаружи, превратив строгий ошейник в кастет. На ходу Кобылин пнул вампира в бок, перевернул его на спину и нанес первый удар в изуродованное серое лицо упыря. Тот, обожженный серебром, завизжал и тут же забулькал, когда охотник нанес новый удар и еще один. Его рука заходила, как отбойный молоток, быстро и равномерно, превращая голову упыря в кусок дымящегося фарша. Упырь перестал орать и лишь вяло содрогался от ударов. «Лёша!» — хрипло позвала охотница, чувствуя, как у неё на затылке шевелятся волосы. «Лёша!» Кобылин не ответил. Опустившись на колено, он деловито лупил вампира, который уже перестал шевелиться, и растекался лужей по полу. В дверном проеме мелькнула еще одна темная фигура, заслоняя свет, и охотница завопила во все горло. «Кобылин!» Алексей остановился, поднял взгляд на незваного гостя, прищурился. Тот рванулся в комнату, невысокий, худой, с рыжими волосами, вытянутый вперед Харри. Лена попыталась согнуть ноги, чтобы хоть попытаться отбросить оборотня ударом, и в тот же миг узнала его. «Вера!» — прорычал оборотень, кидаясь к подругам. «Верка!» На ходу он отбросил пистолет, и его пальцы резко удлинились, превращаясь в когти. Согнувшись над Верой, он принялся остервенело рвать в клочья мотки скотча, цепляя порой белоснежную кожу сестры. В доли секунды Саня сорвал остатки пластика с Веры и потянул ее на себя. Та обняла брата за шею и зарыдала в голос. Ленка, чувствуя, как у нее кружится голова, окинула взглядом комнату. Кобылин стоял над трупом упыря и глядел на дверь. Там в коридоре торчал еще один оборотень, белобрысый водила, вечно тершийся возле Веркиного брата. Он морщился, держась за левое плечо, и поглядывал куда-то в сторону. Неужели они объединились? И где Гриша? Кобылин медленно обернулся к охотнице, словно почувствовав ее взгляд. «Лёш!» — позвала Лена, облизнув давно высохшие губы. «Лёша!» Она всмотрелась в его обветренное худое лицо, пытаясь увидеть в нем знакомые черты. Они были на месте. И скулы, и упрямая складка в углах губ, и первые морщины поперек лба. И глаза, остекленевшие, неживые, словно у плюшевой игрушки. Глаза совершенно чужого человека. Это был не он. Гриша был прав. Это существо выглядело, как Алексей Кобылин, но не было им. Существо мягко шагнуло к ней, подхватило с пола оброненный нож и опустилось на одно колено рядом с охотницей, четкими, выверенными до миллиметра движениями. Его окаменевшее лицо склонилось к ней, и Лена затаила дыхание, жадно и испуганно вглядываясь в застывшие глаза. Лена чувствовала, что эта тварь может и ударить ее ножом, и освободить, с равной вероятностью. И не дышала, не отводя взгляда от расширившихся зрачков. Окровавленная по локоть рука с ножом протянулась к ней, полоснула по скотчу, вторая рывком сорвала обмотки, как листья с початка кукурузы. Второй взмах окончательно освободил ноги, и Ленка получила возможность шевелиться, чем и воспользовалась, согнувшись, со стоном усевшись на пол. Ее лицо оказалось точно напротив окаменевшего лица Кобылина, и она снова замерла, забыв про руки, связанные за спиной. Она увидела что-то там, в глубине расширенных зрачков, что-то темное, клубящееся, как кипящий суп ведьмы. Кобылин моргнул, и его невозмутимое лицо вдруг исказило гримаса боли. Он зажмурился, едва слышно, застонал и открыл глаза. Серые уставшие глаза. Губы искривила кислая ухмылка, на лбу выступили капли пота, а в уголках глаз залегли глубокие морщинки. «Ну ты даешь!» — выдохнул Алексей. «Не пугай меня больше так. Больше». Ленка жадно втянула раскрытым ртом воздух, уткнулась лбом ему в плечо и заревела во весь голос. «Кобылин!» — бормотала она. «Дурак!» Она забыла про боль в руках и про сведенные судорогой ноги. В теле была такая легкость, что Лене показалось, что еще миг, и она воспарит над грязным полом. С нее словно упала пелена, откинулся прозрачный купол, и окружающий мир снова пустился вскачь. Она слышала, как хнычет в объятиях брата Вера, снова и снова спрашивая его про Вадима и отказываясь принимать ответ «не знаю». Слышала, как в коридоре у дверей перекрикиваются друзья Сани. Кто-то из них, кажется, нашел второй выход. Но понимала только одно — Кобылин, эта бродячая сволочь, сопит ей в ухо и гладит по спине. Лена на секунду снова оказалась на кафельном полу в туалете бара, и над ней снова высится кто-то грозный и смертельно опасный, сжимающий оружие в руках и готовый убить любого, кто сунется в дверь. «Дурак!» — пробормотала она, отстраняясь и заглядывая в усталое лицо Кобылина, улыбавшегося уголком побелевших губ. «Ты сам кого хочешь напугаешь?» Тот с глупым видом ухмыльнулся в ответ и отвернулся. «Эй!» — позвал он. «Ключи от наручников поищите. Да, ты, большой пушистик, пошарь в карманах у этих уродов». Здоровенный оборотень, больше походивший на бритую гориллу, шагнул в камеру, бросил взгляд на размазанного по полу упыря, поджал губы и взмахнул рукой. Ключи мелькнули в темноте, но Кобылин, не глядя, взял их прямо в воздухе и завозился за спиной Ленки. «Надо уходить!» — крикнул от дверей белобрысый. «Дверь мы заперли, но они могут обойти с другой стороны». Рыжий Саня, державший в руках обнаженную сестру, резко обернулся к Кобылину. Тот же успел отбросить наручники, и руки Лены безвольно повисли вдоль тела. «Идти можешь?» — резко спросил Рыжий. «Вроде», — осторожно ответила Ленка, пытаясь встать на колени. «Надо попробовать». Кобылин обхватил ее, рывком поставил на ноги и закинул руки себе на шею. Боль пронзила весь левый бок, и охотница покачнулась, навалившись на Алексея. Только сейчас она заметила, что он в спортивных штанах, залитых кровью, и в футболке продырявленной так, словно ее расстреливали из пулемета. «Я сама», — пробормотала Ленка, но Кобылин лишь тряхнул ее, обнимая за талию. «Уходим!» — с паникой в голосе крикнул из коридора белобрысый. «Саня, пора валить!» «Идем!» — буркнул в ответ оборотень, направляясь со своей драгоценной ношей к дверям. «Рви на улицу, гони сюда тачку, казак, прикрой его!» «Куда валить-то собрались?» — прогудел здоровенный оборотень. «К нам нельзя!» Рыжий замер в дверях, задумавшись лишь на секунду, потом оскалил длинные зубы. «Гараж!» — прорычал он, шагая в дверь. «Всех в гараж, в мой, личный!» Кобылин двинулся за ним следом, и мир завертелся перед глазами Ленки. Она упрямо шагала вперед, переставляя одну ногу за другой, кусая губы, чтобы не стонать от боли на каждом шагу. И еще она старалась держать себя в руках. Больше всего на свете ей хотелось уткнуться в шею этого идиота и порыдать полчасика, забыв обо всем. Но этого было нельзя делать, нельзя. Это было бы нечестно по отношению к Петьке и по отношению к самому Лехе. Между ними все кончилось давным-давно. И все же что-то оставалось. Не такое, как с Петенькой, нет, совсем другое. что-то больше и крепче, основанное на крови и смерти, как бывает в семье. Когда мир окончательно потемнел, она вдруг поняла, что ноги не касаются пола, а руки кобылина держат ее все крепче, и тогда она уткнулась носом ему в шею, наплевав на все.